есть космос, черный и притягательный своей таинственностью. Сон в тюрьме. Седой красивый человек на троне. Вокруг смиренные. Они смотрят в ее сторону и что-то ему нашептывают. Она пытается спрятать распухшие после карцера руки. Слышит голос: «Услышь, чистый сердцем, пиши». Голос исчезает. На рассвете Малявина начала записывать. По жалобе прокуратурой СССР был принят протест, в котором предлагалось снизить наказание Малявиной до 3 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда согласился с протестом частично, сократив срок заключения до 5 лет. Яркий солнечный июнь заливает Арбат своей голубизной. Малявина дома. Она говорит по телефону: «Нет, я не буду об этом писать. Моя жизнь в тюрьме — это моя жизнь. Я этим не зарабатываю». Вешает трубку. Она пишет книгу «Услышь чистый сердцем». Начинается она так: «Мы счастливы, ты это знаешь, Андрей Тарковский». Постскриптум. Актриса Валентина Малявина была освобождена в 1989 году. Работает. Снялась в нескольких фильмах. Пишет киносценарий. Прошла выставка ее картин. Рядом с ней Максим, тот самый арбатский парень. Но они расстанутся потом. Помню, в детстве у меня была страстишка непременно распатронить вещь, которая нравилась. В результате по всей коммуналке валялись ручки, ножки пластиковых пупсов, машинные колеса и всякая начинка любимых игрушек. С годами дурные наклонности стали даже обеспечивать прожиточный минимум. Заглянуть за занавесочку, не в замочную скважину, увидеть неувиденное, услышать неуслышанное другими и тут же всем раззвонить. Вот только не надо путать журналистику с тихим филлерским делом. Ведь признайтесь, что вам до зареза хочется знать, из чего сделан этот сладостный обман под названием театр и его любимые игрушки и спектакли. Как там, за кулисами? Что хочется, правда? Тогда за мной, за кулисье. В Ленком на закулисную чайку. Самый пронзительный спектакль Марка Захарова. Ее можно смотреть традиционно, анфас, то есть из зала. Но это совсем не то, что видеть ее в профиль или с разворота в 3/4. Изменение положения тела вокруг зрелища открывает безразмерность идей и невероятной ситуации, вовсе не заложенных в пьесе. После чего сами поймете, что вам очень нравится «Чайка» в профиль и анфас. Сумасшествие Чуриковой не очевидно. Янковский не снимается в трусах. Разогрев по рецепту Абдулова. Космическая машина от Чехова. 18:50. Мимо проплыли костюмы, как всадники без головы. Хорошенькое начало. И коридор подозрительно пуст. Артисты затаились в гримерках. Каждый настраивает свой аппарат. А тут я с дурацкими вопросами. «Вы почувствовали себя чайкой?» «Саша Захарова». «Ой, нет», смеется, смех нервный. На самом деле чайка не очень приятная птица.